Глаза Дунгуэлия загорелись, когда он услышал это. «Спасибо, заместитель мастера форта Фэн. Дуэнь Линтянь, заместитель мастера форта Фэн приказал тебе уйти со мной, но ты не уходишь. Может быть, ты действительно хочешь ослушаться приказа мастера Фэн?» Дунгуэлий взирал на Дуэнь Линтяня холодным взглядом и вдруг резко спросил его. «Старый козел, что-то не так с твоими ушам?» Усмехнулся Дуэнь Линтянь. «Я ведь уже сказал, я не ученик форта Небесного Волка и не обязаны подчиняться заместителю мастера форта. Конечно, если заместитель мастера форта хочет выгнать гостя из форта Небесного Волка, который проделал весь путь сюда из династии Дархан, то у меня не будет никаких возражений. Но в то время, я боюсь, что люди начнут говорить, что ради своих собственных эгоистичных желаний, заместитель мастера форта пренебрег репутацией форта Небесного Волка и пожелал погибнуть одному из его гостей». Дуэнь Линтянь подчеркивал слово «гость». «Какие слова?» Спокойное выражение Фэн Вэя, наконец, изменилось, и струйка незаметного холодного света мелькнула в его глазах. «Парень, ты ищешь смерти». Когда они увидели, что Дуэнь Линтянь продолжил дерзить заместителю мастера форта, три ученика форта Небесного Волка пришли в ярости и одновременно набросились на парня. Дуэнь Линтянь никак не мог дать им отпор со своей нынешней силой. Хаэм. Прямо в этот момент Фэн Уда сделал шаг, подняв руку и взмахнув рукавом, а его первородная энергия взлетела до небес и непосредственно ударила по трем ученикам форта Небесного Волка. Свист. В небе над Фэн Уда во время его атаки мелькало 600 силуэтов древних рогатых драконов. Четвертый уровень стадии трансформации пустоты. Мгновенно все из 10 династий, включая династию Дархан, были сильно шокированы. Фэн Уда на самом деле является экспертом четвертого уровня стадии трансформации пустоты. Выражение Бай Нанынь, мастера Цзышана, тут же помрачнело. Глаза императора династии Дархан также сжались, и он пробормотал: «Я действительно никогда не предполагал, что он так глубоко скрывал свою силу. Значит, дядя, о котором не слышали до сегодняшнего дня, скорее всего, умер от его рук». В этот момент второй принц Байхэ, молодой принц Байхао, Цзышан и другие молодые гении династии Дархан с шоком смотрели на Фэн Удао. Они и представить не могли, что сила старшего мастера клана Фэн Удао, будет настолько сильна. Четвертый уровень стадии трансформации пустоты. Такой силы было достаточно, чтобы смотреть свысока на всю династию Дархан. Нет, он мог смотреть свысока на все 10 династий. На лицах представителей 10 династий виднелись только подобные мысли. Несмотря на то, что в прошлом я слышала Фэн Удао из династии Дархан, я никогда не думал, что он будет таким ужасающим экспертом. Вздыхали эксперты различных династий. Такой эксперт действительно появился в династии Дархан. Молодые гении разных династий также были сильно шокированы. Четвертый уровень стадии трансформации пустоты. Излишне говорить, что член 10 династий с таким природным талантом может позволить вести себя высокомерно. Но, ты напал на учеников моего форта в моем форту Небесного Волка. Думаешь, я буду стоять и смотреть? Холодно спросил Фэн Вэю Фэн Удао. В следующий момент никто ничего ясно не увидел, но Фэн Удао отбросило в сторону, а первородная энергия на его теле почти исчезла, а его аура исчезла. Фэн Удао выплюнул полный рот крови и со страхом посмотрел на Фэн Вэя. Эксперт на седьмом уровне стадии трансформации пустоты действительно силен. Твоя проницательность неплоха, я лишь слегка наказал тебя. Если ты еще раз осмелишься совершить преступление, я обязательно покалечу твою культивацию, равнодушно заявил Фэн Вэй. Казалось, будто ему было все равно, кем являлся Фэн Удао. Что с того, что культивация Фэн Удао была на четвертом уровне стадии трансформации пустоты? В его глазах Фэн Удао ничем не отличался от муравья. Ты, красивое лицо Фэн Тяню мгновенно помрачнело, и она сердито посмотрела на Фэн Вэя, когда увидела, что ее отец тяжело ранен. Но она ничего не сказала, поскольку Фэн Удао в панике остановил ее, так как очень боялся, что его дочь выместит свой гнев и скажет лишнего. Если бы Фэн Вэй нанес смертельный удар, то даже 10 таких, как он, не смогли бы защитить ее. Дядя Фэн. Дуэнь Линтянь обеспокоенно посмотрел на Фэн Удао, и, подняв руку, он сразу же достал целебную пилюлю и положил ее в руку Фэн Удао. Это. Фэн Удао был ошеломлен, когда увидел целебную пилюлю в своей ладони. «Пилюля восстановления жизни третьего ранга», — сказал Дуэнь Линтянь. Глаза Фэн Удао загорелись, и он поспешно принял пилюлю. Спустя короткое время, его раны восстановились более чем наполовину, и его ужасно бледное лицо слегка порозовело. пилюля для восстановления жизни третьего ранга. Некоторое время многие люди из 10 династий с удивлением смотрели на Дуань Лин Тяня. Даже в 10 династиях пилюля восстановления жизни третьего ранга считалась достаточно редкой вещью. Дуань Лин Тянь ничего не комментировал. Это было потому, что он не знал, что сказать, ведь сейчас он уже мог создавать пилюли для восстановления жизни второго ранга. Стоп, пилюля восстановления жизни второго ранга. Прямо в этот момент голову Дуань Лин Тяня пронзила мысль, и он придумал, как ему избежать этого затруднительного положения. Суть состояла в том, чтобы раскрыть его личность как алхимика второго ранга и вынудить заместителя мастера форта отказать Дунгуалею. Возможно, в форте Небесного Волка имелись алхимики третьего ранга, но никак не второго. Эту информацию Дуань Лин Тянь узнал из воспоминаний боевого императора Возрождения. Форт Небесного Волка был только силой, расположенной на границе чужих земель, и она была жалкой на фоне основных фракций чужих земель. Любая из первоклассных фракций в центральной части чужих земель могла в любой момент послать эксперта стадии боевого монарха и с легкостью уничтожить форт Небесного Волка. Эксперт стадии боевого монарха был легендой в 10 династиях, но это был слух в границах чужих земель, а в центральной части чужих земель такие действительно существовали. У любой первоклассной фракции чужих земель имелось много экспертов в стадии боевого монарха. Глава 781. 13-й меч. Даже второсортные державы чужих земель обладали бы одним или двумя экспертами стадии боевого монарха. Возможно, форт Небесного Волка был местным тираном на границе чужих земель, но среди всех держав чужих земель его можно было считать лишь третьесортной силой. Он даже уступал многим третьесортным державам в центральной части чужих земель. Даже второсортные державы чужих земель сражались бы ради алхимика второго сорта. Поэтому очень мало алхимиков второго ранга охотно присоединялись к третьесортной силе, вроде форта Небесного Волка, ведь многие желали достигнуть большей высоты. Если бы алхимик второго ранга был готов присоединиться к форту Небесного Волка, он наверняка бы не отказался, да у него бы даже не имелось причин для отказа. «Я действительно думал слишком узко, я же на самом деле забыл об этом». Дуань Лин Тянь горько рассмеялся в своем сердце. В критический момент он фактически забыл, что он уже был алхимиком второго ранга и мастером оружия второго ранга. Независимо от того, Фэн Вэй это или Дунгуалей, они не удивились, когда увидели у Дуань Лин Тяня пилюлю восстановления жизни третьего ранга. Форт Небесного Волка обладал множеством алхимиков третьего ранга, и даже в клане Дунгуа имелся один. Пока человек обладал достаточным количеством камней происхождения, он мог легко купить себе многие виды целебных пилюль третьего ранга в древнем пустынном городе, включая и пилюлю восстановления жизни третьего ранга, которую ранее Дуань Лин Тянь дал Фэну Дао. Заместитель мастера форта Фэн, похоже, что Дуань Лин Тянь действительно игнорирует твои слова, почему бы мне самому не сделать шаг и силой не забрать его. Заместитель мастера форта Фэн, вы можете быть спокойны. Я гарантирую, что ни одна капля крови не прольется на территории форта Небесного Волка. Дунгуалей повернулся к Фэн Вэю и ожидая спросил его. Он не смел действовать опрометчиво, без разрешения Вэн Фэя. В конце концов, Фэн Вэй кивнул. Дунгуалей улыбнулся, увидев его кивок. Цзышан начал улыбаться, Чжао Вэй начали улыбаться. Все, кто желал вреда Дуань Лин Тяню, улыбались. Включая Фэну Дао, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна, все люди, кто беспокоился за Дуань Лин Тяня, сейчас сидели с мрачными лицами. Свист. Дунгуалей вылетел и устремился прямо к Дуань Лин Тяню. Фэн Удао снова возник Дуань Лин Тянем и отодвинул его за себя. Пф. Простой боевой мастер четвертого уровня стадии трансформации пустоты смеет мешать мне? Ты ищешь смерти. Дунгуалей холодно фыркнул, и его первородная энергия распространилась вокруг него. Мгновенно энергия неба и земли взревела в небе над ним и сформировала феномен. Свист. 800 силуэтов древних рогатых драконов мгновенно сформировались в форму. Шестой уровень стадии трансформации пустоты. Многие люди тут же побледнели. В чужих землях на клан Дунгуа даже бы не посмотрели, но патриарх этого клана на самом деле обладал такой страшной культивацией, и это действительно шокировало. Такая сила была вполне способна пронестись через 10 династий, как и следовало ожидать от чужих земель, только упоминание о которой вынуждали многих людей, проживающих в 10 династиях, бледнеть на месте. Это было действительно далеко не то, с чем могли сравниться 10 династий. Даже клан, на который сверху вниз смотрели бы в чужих землях, обладал силой, попросту уничтожить все 10 династий. Дуэн Лин Тянь поднял брови и уже намеревался озвучить свою личность алхимик второго ранга. Но в этот момент он был ошеломлен. Не только он, даже Фэн Удао и остальные присутствующие были ошеломлены. Они почувствовали, что их скальпы онемели, когда смотрели на внезапно произошедшие события перед собой. Дунгуа Лею, который в ярости набросился на Фэн Удао, на полпути отрезали руку по плечо, и в небо фонтаном брызнула яркая и ослепительно красная кровь. С самого начала и до конца все молодые гении 10 династий, включая Дуэн Лин Тянь, ничего не заметили. В одно мгновение Дунгуа Лей лишился руки. Что касается Фэн Удао и остальных, они только услышали короткий вой меча, и даже обладая такой высокой культивацией, они лишь сумели услышать отголосок этого звука. Тело Дунгуа Лея дрогнуло, на его лице всплыло болезненное выражение, но выдержал и не издал ни звука. Он поспешно схватил отрубленную руку и плотно прижал ее к месту, где ее отрубили, а затем, влив в рану свою первородную энергию, намеревался соединить руку с телом. В то же время он поднял голову и с ужасом смотрел в небо. Ранее он едва уловил свет меча, который спустился с неба и отрубил ему руку. Сила человека была настолько сильна, что он твердо поверил, что тот человек обладал силой не ниже 7-го уровня стадии трансформации пустоты. Он совершенно не мог позволить себе оскорбить такого человека. Поэтому с самого начала он не смел издавать ни звука, так как очень боялся обидеть скрывающегося в тени сильного эксперта. Черт возьми, он ведь не собирается помочь Дуэн Лин Тяню, верно? Думал про себя Дунгуа Лей. Сейчас его волновало только одно, чтобы этот эксперт не помогал Дуэн Лин Тяню, иначе он сможет убить его так же легко, как и подняться на небеса, то есть никогда в жизни. Дунгуа Лей глубоко вздохнул и посмотрел на Фэн Вэя, так как он знал, что Фэн Вэй так легко не отпустит эксперта, который скрывается в тени. Теперь он только надеялся, что Фэн Вэй сможет вытащить и убить этого эксперта. В таком случае все его беспокойства исчезнут. Кто? Спокойное выражение Фэн Вэя, наконец, изменилось. Тем не менее, он пристально смотрел невысоко в небо, а вместо этого смотрел в павильон травянистого пиона, который находился под Дуэн Лин Тянем. Фэн Вэй, давно не виделись. Под многочисленными пристальными взглядами, крепкий мужчина средних лет внезапно вылетел из павильона травянистого пиона. Вскоре перед глазами большинства людей мужчина средних лет исчез, и в следующее мгновение же появился около Сули. Мастер. Сули вздохнул с облегчением, когда его мастер появился рядом с ним. Ранее, несмотря на то, что его сердце горело тревогой, когда Дуэн Лин Тянь столкнулся с кризисом, он не предпринимал бесполезных действий, а вместо этого бесконечно связывался со своим мастером. Потому что он знал, что если бы его мастер не вмешался, то даже если все эксперты династии Дархан объединят силы, Дуэн Лин Тянь не сможет выжить. Он тот, кто отрубил руку патриарху клана Дунгуа. Этот эксперт так легко отрубил руку патриарху клана Дунгуа. Я предполагаю, что он, по крайней мере, обладает силой не ниже 7-го уровня стадии трансформации пустоты. Значит, его сила не уступает заместителю мастера форта. Он мастер того молодого гения из династии Дархан, который приехал для участия в боевом соревновании между 10 династиями. Он стоит рядом с Дуэн Лин Тянем и, похоже, они дружат. Члены 10 династий шептались между собой. Увиденное ими только что в корне поменяло ситуацию, и из-за этого они долгое время не могли успокоиться. Мастер Сули, лицо Цзышана помрачнело. Он никогда не предполагал, что мастер Сули на самом деле будет экспертом не ниже 7-го уровня стадии трансформации пустоты и появится именно в этот момент. Дуэн Лин Тянь как раз должен был оказаться в руках Дунгуа Лея, а вмешательство мастера Сули разрушило весь его план. Теперь он только надеялся, что Фэн Вэй, заместитель мастера форта, сможет подавить мастера Сули. С другой стороны, выражения людей, которые желали смерти Дуэн Лин Тяня, резко исказились. Еще немного, и он бы умер. Все они чувствовали себя крайне сожалеющими. С другой стороны, кроме Дуэн Лин Тяня, Фэн Тяню и Луня Юня, все из династии Дархан, включая Фэн Удао, были потрясены силой мастера Сули. Он был в павильоне, но сумел конденсировать меч и издалека отрубить руку патриарху клана Дунгуа. Насколько мощной была эта способность? Патриарх клана Дунгуа обладал силой на 6-м уровне стадии трансформации пустоты. Даже эксперт 7-го уровня стадии трансформации пустоты, вероятно, не сможет обладать такой огромной силой, не так ли, старший? Дуэн Лин Тянь с удивлением посмотрел на мастера Сули. Несмотря на то, что он всегда знал, что мастер Сули находился неподалеку, но потому что он не знал его истинную силу, он не знал, сможет ли мастер Сули спасти его из рук заместителя мастера форта Небесного Волка. Теперь, когда мастер Сули властно сделал шаг и оторвал руку патриарху клана Дунгуа, это позволило ему увидеть свет надежды. Несмотря на то, что у него уже был способ справиться с этим, это, несомненно, заставило бы его днем и ночью работать на форт Небесного Волка, и хотя он морально подготовился к этому, он всем сердцем не желал этого. Работа на силу, которая когда-то хотела отдать человека на смерть, не была тем, ради чего кто-то будет добровольно и всем сердцем работать. «Благодарю вас, старший». Дуэнь Лин Тянь глубоко вздохнул и поклонился и поблагодарил мастера Сули. Он дважды видел мастера Сули, и он уже второй раз спасал ему жизнь. К такому человеку он чувствовал уважение, которое исходило из глубины его сердца. Мастер Сули кивнул, а затем посмотрел на Фэн Вэя. 13-й меч. Выражение Фэн Вэя стало зловещим, и он сердито сказал: «Когда это ты решил, что можешь вмешиваться в дела моего форта Небесного Волка?» Несмотря на то, что Фэн Вэй был в ярости, но он не намеревался делать шаг. В его глазах даже мерцал слабый страх. Очевидно, он боялся силы мастера Сули, 13-го меча. 13-й меч, грозный культиватор меча секты клинков, и эксперт, занимающий второй ранг в доме мечей в секте клинков. Много лет назад Фэн Вэй однажды сражался с ним и проиграл единственному его удару. Секта клинков была силой чужих земель, но даже если он знал, что ему не соперник, но сейчас он его не боялся, ведь они находились на территории форта Небесного Волка, а не секты клинков. Не говоря уже о том, что его сила могла быть лишь немного ниже среднего среди пяти заместителей мастера форта, имелся еще и самый грозный эксперт, и он был мастером форта. Я, естественно, не беспокоюсь о делах форта Небесного Волка, но этот младший, друг моего ученика, если бы меня здесь не было, ничего бы не случилось, но так как я здесь, я действительно боюсь, что мой ученик больше не будет признавать меня своим мастером, если бы я стоял сложа руки. Безразлично ответил 13-й меч и добавил: кроме того, ты думаешь, я не знаю, с какой целью твой форт Небесного Волка проводит это боевое соревнование между 10 династиями. Я просто скажу об этом всем присутствующим. Наша секта клинков хочет половину молодых экспертов, которые выделятся во время нынешних боевых соревнований. На одном дыхании закончил 13-й меч, и его тон ясно говорил о его решительности. 13-й меч, ты не заходи слишком далеко. Лицо Фэн Вэя потемнело, и он был чрезвычайно разъярен. Глава 782. Старейшина Дома Мечей. Слишком далеко, рассмеялся 13-й меч. Фэн Вэй, это не мое собственное решение, но решение всей нашей секты клинков, конечно. Наша секта не за так воспользуется твоим фортом Небесного Волка. По моим сведениям, кроме нашей секты клинков, те лысые знают, для чего ваш форт Небесного Волка грандиозно проводит эти боевые соревнования. Вы хотите, чтобы наша секта клинков сотрудничала с ними? Или вы хотите, чтобы наша секта клинков сотрудничала с фортом Небесного Волка? Равнодушно спросил 13-й меч. Из-за слов 13-го меча, сердитое выражение лица Фэн Вэя исчезло как облака и туман, и сменилось зловещим. Он никогда не думал, что те лысые прознают об этом. Так как ты друг ученика 13-го меч, мы забудем о нынешнем деле. Фэн Вэй равнодушно взглянул на Дуань Лин Тяня. Из-за слов Фэн Вэя выражение Дунгуа Ле помрачнело, и он поспешно сказал: «Заместитель мастера форта Фэн, вы обещали мне, вы не можете». Дунгуа Ле заволновался, когда Фэн Вэй захотел вернуть свои слова назад. «Хаэм, ты хочешь повлиять на мое решение, ты можешь уйти. Рано или поздно я верну тебе эту услугу». Слова Дунгуа словно запал, подожгли ярость Фэн Вэя, из-за чего его лицо словно покрылось коркой льда. Услышав Фэн Вэя, выражение лица Дунгуа Ле помрачнело. Никогда не думал, что этот достойный заместитель мастера форта Небесного Волка по прихоти отступит от своего слова. Конечно, он ясно знал в своем сердце, что даже если он заберет свои слова, он будет беспомощен против него, потому что он был намного слабее его. Дунгуа Ли глубоко вздохнул и свирепо посмотрел на Дуань Лин Тяня, оставив ему голосовое сообщение перед своим уходом. «Дуань Лин Тянь, тебе повезло, что ты сегодня избежал катастрофы, но не думай, что твоя удача будет такой хорошей всю жизнь». Пока он мог отомстить за внука, он был готов заплатить любую цену, кроме своей собственной жизни. Даже если Дуань Линтянь имел поддержку в виде 13-го меча, ему было все равно. Он планировал найти возможности в первый же момент убить его. После убийства Дуань Линтяня, он решил сбежать как можно далеко из древнего пустынного города, и он даже решил не думать о том, что дальше станет со всем кланом Дунгуа. Если бы не его уверенность в том, что он сможет заставить Фэн Вэя помочь ему справиться с Дуань Линтянем, он давно бы убил его где-нибудь посреди города. Но он и представить не мог, что даже с помощью Фэн Вэя, он все равно не сможет убить его. 13-й меч возник из ниоткуда и полностью разрушил его планы. Услышав угрозы Дунгуа Лея, Дуань Линтянь не переживал и продолжал себя вести, будто вовсе их не слышал. Когда Дунгуа Лей ушел, Фэн Вэй перед уходом холодно посмотрел на 13-го меча. Некоторое время взгляды представителей и молодых гениев 10 династий держались на 13-м мече. Основываясь на сказанном ранее, похоже, он из секты клинка. С точки зрения силы, секта клинка, безусловно, не уступает форту Небесного Волка. Ты не несешь бред? Если бы не это, разве заместитель мастера форта уступил бы ему? Интересно, о чем они говорили? Многие шептались между собой, особенно члены династии Дархан. Кроме Дуань Линтяня и Лун Юня, все они смотрели на 13-го меча ошарашенными глазами. Даже при том, что Фэн Тянь увидела, как 13-й меч совершил убийство в павильоне Ледяного Пламени, она никогда не предполагала, что сила 13-го меча будет настолько ужасающей и даже далеко превзойдет ее отца. Эксперт выше 7-го уровня стадии трансформации пустоты. Кроме того, скорее всего, он не был на 7-м уровне стадии трансформации пустоты. Другими словами, весьма вероятно, что 13-й меч был грозным существом на 8-м уровне стадии трансформации пустоты или даже на 9-м уровне. 13-й меч был совершенно безразличен ко всем этим взглядам, и слегка подняв голову, он посмотрел на Дуань Линтяня и улыбнулся ему. «Дуань Линтянь, ты действительно умеешь попадать в неприятности. Если Сули был таким, как ты, я бы давно оторвал ему ноги». Несмотря на то, что 13-й меч говорил в подобном ключе, Дуань Линтянь отчетливо видел, что когда 13-й меч упоминал Сули, его глаза улыбались. Очевидно, 13-й меч чрезвычайно благоприятно относился к Сули. Сули смущенно улыбнулся на это. Независимо от того, было ли это большинство молодых гениев из династии Дархан или молодых гениев из других 9 династий, все они с завистью смотрели на Сули. Они завидовали Сули за то, что у него был такой мастер, и который обладал такой грозной поддержкой. С такой поддержкой, не говоря уже о древнем пустынном городе, до тех пор, пока Сули не оскорбит мастера форта и его заместителей, он мог ходить куда захочет. Черт возьми, еще немного. Выражение лица Цзышана было чрезвычайно неприглядным, а внутри себя он яростно ругался. Ранее он сильно возбудился, когда патриарха клана Дунгуа Ли собирался увести и убить Дуань Линтяня, но прямо в критический момент, появление 13-го меча полностью разрушило в прах его план. Он не хотел принимать этого. «Как только у меня будет достаточно силы первым, кого я убью, будет этот 13-й меч». Глаза Цзышана мерцали свирепым светом, когда он смотрел на мастера Сули. Свист. Цзышан ушел первым и вернулся к себе в павильон. Еще бы немного. Те люди, которые отчаянно желали смерти Дуань Линтяню, например Чжао Вэй, также чувствовали себя недовольными. Люди постепенно разошлись. Вскоре после этого в небе осталась только группа людей из династии Дархан. «Сули, ты не собираешься нас познакомить?» Император династии Дархан посмотрел на Сули и, слегка улыбнувшись, спросил у него. Очевидно, император династии Дархан хотел через него познакомиться с его мастером, 13-м мечом. Хотя он не знал об упомянутой 13-м мечом секте клинков, но как император династии Дархан он обладал острым умом и мог легко различить, что заместитель мастера форта Фэн Вэй боялся секты клинков, стоявшей позади 13-го меча. Из этого он сумел понять, что секта клинков по силе не уступает форту Небесного Волка. По его мнению, Сули был из его династии, и несмотря ни на что, он должен был немного уважать его и представить 13-му мечу. Но он слишком много думал. В мгновение ока его выражение сильно искривилось. «Мы с вами хорошо знакомы», — Сули равнодушно взглянул на императора, а затем позвал Дуань Линтяня, Фэн Удао, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна, и вместе с 13-м мечом они спустились в павильон травянистых пионов. Император с помрачневшим лицом взирал на их исчезающие фигуры. Однако, несмотря на то, что он был в ярости, он не смел показывать этого. Что за шутка? Если мастер Сули, Тот эксперт по имени Тринадцатый Меч, захотел бы с ним разобраться, то он мог одним ударом убить его. Что касается Байхэ, Байхая и мастера Цзышина, Байнаныня, все они молчали. Они почувствовали бессилие перед таким экспертом. Дуэнь Линтянь и остальные последовали за Сули и вошли в павильон травянистых пионов. А затем Сули представил своего мастера Дуэнь Линтяню и остальным. Тринадцатый меч, эксперт из секты клинков. Секта клинков была силой из чужих земель, которая не уступала по силе форту Небесного Волка, и практически все ее ученики были боевыми мастерами, которые культивировали мечи или сабли, поэтому соответственно делились на дом сабель и дом мечей. Тринадцатый меч был заместителем мастера секты клинков. Когда Сули представил их тринадцатому мечу, тот слегка улыбнулся им. «Ты действительно неплох, если хочешь, я могу сделать исключение и позволить тебе войти в секту клинков и стать старейшиной дома мечей». Тринадцатый меч обратился к Фэну Дао. Очевидно, он был шокирован необыкновенным гением боевого Дао, Фэну Дао, прибывшим из династии Дархан. Он предельно ясно осознавал силу культиваторов всех десяти династий. Крайне редко люди вроде Фэну Дао пробивались на четвертый уровень стадии трансформации пустоты в возрасте до 50 лет, находясь в неблагоприятной среде культивирования в десяти династиях. Глаза Фэну Дао загорелись, и испустив сильное боевое намерение, он спросил: «В секте клинков много экспертов на четвертом уровне стадии трансформации пустоты?» «Конечно», — кивнул тринадцатый меч. «Имеется не менее 7 человек на 7 уровне стадии трансформации пустоты. Что касается людей от 4 до 6 уровня стадии трансформации пустоты, у нас имеется около 20 человек. Я готов присоединиться к секте клинков». Фэн Удао улыбнулся. Он зависел от боевого Дао всю свою жизнь, и ему нравилось бросать вызов экспертам и прорывать границы между жизнью и смертью. Благодаря его природному таланту, его текущие достижения происходили в основном из-за этого. Теперь, когда он услышал, что тринадцатый меч заявил, что в секте клинков было много существ выше четвертого уровня стадии трансформации пустоты, Фэн Удао сразу решился. Как только он войдет в секту клинков, разве у него не будет много противников, с которыми можно тренироваться? Отлично. Тринадцатый меч кивнул еще раз. Так как ты готов стать старейшиной дома мечей нашей секты клинков, после окончания боевых соревнований мы с тобой вернемся в секту клинков. Фэн Удао кивнул. Поздравляю, дядя Фэн. Дуэнь Линтянь тут же поздравил Фэн Удао. Для Фэн Удао вступление в секту клинков, несомненно, стало поворотным моментом в его жизни. Дуэнь Линтянь считал, что с природным талантом и способностями Фэн Удао, как только он прибудет в секту клинков, он, несомненно, выдаст необычайно блестящие результаты и даже сможет стать одним из немногих сильных экспертов секты клинков. С воспоминаниями боевого императора Возрождения, он считал, что мог точно различать способности людей. По его же мнению, возможно сейчас, тринадцатый меч был сильнее Фэн Удао, но в будущем это могло измениться. Потому что Фэн Удао обладал потенциалом, чтобы стать экспертом. Возможно, у дяди Фэна есть шанс стать экспертом стадии боевого монарха. Думал про себя Дуэнь Линтянь. Поздравляю, отец. Поздравляю, дядя Фэн. После Дуэнь Линтяня и Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юн также поздравили Фэн Удао. Глава 783. Кровавые соревнования. Вскоре Фэн Удао и тринадцатый меч покинули комнату Сули. В комнате остались только Дуэнь Линтянь, Фэн Тяню, Чжан Шоу Юн и Сули. Их взгляды одновременно опустились на Сули. В их сердцах было слишком много вопросов, на которые срочно требовались ответы. Сули, старший, ранее сказал, что секта клинков хочет половину молодых экспертов, выделившихся в боевых соревнованиях между десятью династиями. Что он имел в виду? С любопытством спросил Дуэнь Линтянь. Он все еще думал, что когда тринадцатый меч произнес эти слова, это было абсолютно не просто ради учеников форта Небесного Волка. «Я не знаю», — горько усмехнулся Сули. «Мастер просто попросил меня принять участие в боевом соревновании между десятью династиями, и он отвезет меня обратно в секту клинков, как только они закончатся». Несмотря на то, что Сули уже некоторое время был учеником тринадцатого меча, он так ни разу и не бывал в секте клинков. «Тогда что насчет тех лысых, о которых упоминал твой мастер? Почему выражение заместителя мастера форта так изменилось? Эти лысые такие страшные?» — спросила Фэн Тяню. «На самом деле, я тоже не совсем понимаю. Я только слышал, как мастер упоминал, что эти лысые представляют силу чужих земель, и что их сила не уступает нашей секте клинков», — беспомощно ответил Сули, он сам знал очень мало. Мы можем быть уверены, что есть причина, почему форт Небесного Волка внезапно решил провести эти боевые соревнования. Более того, эта причина заставила секту клинков и другую силу чужих земель обратить на это внимание, догадался Чжан Шоуюн. С его словами согласились все. Точно, Сули, почему твоего мастера зовут Тринадцатый Меч? Это ведь не его настоящее имя, верно? С любопытством спросила Фэн Тяню. Дуэнь Лин Тянь и Чжан Шоуюн также посмотрели на Сули. Их также интересовал ответ на этот вопрос. Тринадцатый Меч не было именем, а скорее титулом. Это я знаю, потому что однажды я задал этот вопрос мастеру, и по его словам, в нашей секте клинков есть традиция. Мастер Дома Сабель и Дома Мечей в секте клинков должен был быть выбран из чрезвычайно ужасающего количества. Более того, такой выбор проводится каждые 30 лет. Во время этого отбора, независимо от того, был ли это Дом Сабель или Дом Мечей, оба они тщательно отбирали 18 выдающихся учеников, которые намеревались стать мастером секты. С того момента, как эти выдающиеся ученики соглашались пройти отбор, они лишались прошлых имен и получали новые. Первая сабля, вторая сабля, третья сабля до 18-й сабли. Договорив до этого момента, Сули остановился. Например, мастер Лун Юня, это именно пятая сабля нынешнего поколения, и через несколько лет он официально возьмет на себя роль мастера Дома Сабель в секте клинков, заявил Сули. Мастер Лун Юня, Дуэнь Лин Тянь поднял брови и был слегка удивлен. Он естественно знал, о каком Лун Юне говорил Сули. Молодой мастер сабли, сильнейший среди пяти молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса и приемный сын секты меча демонического лотоса, Лун Вэя. Лун Юнь мог наполовину считаться его врагом. Конечно, когда он убил Лун Вэя, они уже могли считаться настоящими врагами. Как только Лун Юнь узнает, что именно он убил Лун Вэя, Лун Юнь, несомненно, не пожелает ничего, но сразиться с ним насмерть. Изначально, когда он сокрушил Лун Юня в боевом соревновании пяти великих сект имперского королевства Лазурного Леса, Дуэнь Лин Тянь больше никогда не воспринимал Лун Юня всерьез, потому что он считал, что Лун Юнь останется далеко позади его и ему нечего бояться. Только когда имперское королевство Лазурного Леса провело отбор гениев, и он снова увидел Лун Юня, только тогда он сильно шокировался им. В то время, Лун Юнь, казалось, переродился, и с ним произошли огромные изменения. Даже при том, что Лун Юнь все еще уступал ему, он уступал ему самую малость. Позже, он столкнулся с неожиданными подарками, благодаря чему его сила и развивалась семимильными шагами, а сила Лун Юня не быстро, не медленно, но шла за ним вровень, и это вызывало у него самого восхищение от испытанных с Лун Юнем встреч. По его сведениям, случайная встреча Лун Юня оказалась похожа на встречу Сули, и у них обоих оказались мастера из чужих земель. Кроме того, их мастера были из одной и той же секты. Сули звал мастера Лун Юня боевым дядей сабли, а Лун Юнь звал мастера Сули боевым дядей меча. В то время Дуэнь Лин Тянь был немного озадачен, потому что они обращались к своим мастерам таким образом. Люди так обращаются к старшим, теперь он все понял. Одного звали пятой саблей, а другого тринадцатым мечом, тогда как еще они могли обращаться к ним таким образом? Твой мастер представляет мастера секты клинков? Спросил Дуэнь Лин Тянь. Да, кивнул Сули. Мастер Лун Юня, пятая сабля, является единственным учеником среди 18 учеников из Дома Сабель, который прошел отбор и выжил. Остальные 17 учеников Дома Сабель мертвы. Можно сказать, что пятая сабля наступил на трупы тех 17 учеников Дома Сабель, и благодаря им он обладает своим нынешним статусом и достижениями. Закончив, Сули вздохнул. Дуэнь Лин Тянь естественно знал, почему Сули вздыхал. Поскольку мастер Сули, 13-й меч, поступил точно так же и наступил на трупы других 17 учеников Дома Мечей, поэтому он аналогичным образом обладал своим нынешним статусом и достижениями. Твоя секта клинков действительно ужасающая. Мой отец не столкнется с опасностью после вступления в секту клинков, верно? Услышав о традиции бороться за место в секте клинков, лицо Фэн Тяню побледнело, и она спросила с небольшим страхом. Конечно, нет. Сули горько усмехнулся. Это всего лишь соревнование за место мастера в Доме Мечей и Доме Сабель. Обычно ученики Дома Сабель хорошо ладят друг с другом. Более того, Дом Мечей почти такой же. Ученики Дома Сабель хорошо ладят друг с другом. Ученики Дома Мечей почти такие же. Чжан Шоуюн яростно улыбнулся. Основываясь на твоих словах, мне кажется, будто что-то не так между учениками дома мечей и дома сабель. На самом деле, нет ничего плохого, по словам моего мастера, просто оба не убеждены в силе друг друга, поэтому иногда между нами происходят стычки и трения, слегка смущенно ответил Сули. Он немного узнал о ситуации в секте клинков, но сам точно не знал. И ты зовешь это ничего плохого? Дуань Лин Тянь не мог не закатить глаза на Сули. В своем сердце он справедливо одобрил этот метод, позволяющий держать дом мечей и дом сабель независимыми. Что касается кровопролитного соревнования в доме мечей и доме сабель за должность мастера соответствующих домов, то он не чувствовал в этом ничего плохого. Облачный континент был миром, где уважали сильных, и если бы кто-то хотел стать экстраординарной фигурой, то, естественно, он должен был столкнуться с трудностями и опасностями. Только пройдя через этот слой за слоем трудностей и опасностей, можно будет действительно стоять на вершине. Дуань Лин Тянь верил в это, потому что он обладал воспоминаниями двух жизней боевого императора Возрождения, и в свое время боевой император Возрождения шаг за шагом достигал своих достижений и в конце встал на пике облачного континента. Сули, значит, если ты в будущем захочешь бороться за место мастера дома мечей, то тебе придется пройти кровавые соревнования с еще 17 выдающимися учениками дома мечей. Внезапно Дуань Лин Тянь подумал об этом, и его брови плотно нахмурились, так как он беспокоился за Сули. «Да», Сули кивнул, «это нормально, конечно, мастер не заставляет меня идти соревноваться, чтобы стать мастером дома мечей. Старший очень добр к тебе», улыбнулся Дуань Лин Тянь. Некоторое время поболтав, они попрощались с Сули и покинули павильон травянистых пионов. Вернувшись в павильон нарцисса, Дуань Лин Тянь не вернулся в свою комнату, а остался за пределами павильона, продолжив серьезно культивировать боевой навык небесного ранга, сияющую вспышку девяти драконов. После серии встреч ранее, состояние души Дуань Лин Тяня постоянно менялось, и он давно забыл чувства, которые он испытывал от культивирования сияющей вспышки девяти драконов. Поэтому, когда он культивировал его снова, у него не было этого чувства желаемой скорости, и он ничего не достиг. Свист, свист. Пальцы Дуань Лин Тяня сформировались в мечи и ударили, а затем два божественных дракона, сконденсированные из его первородной энергии, обнажили свои клыки и начали размахивать когтями. Сравнительно более материальный божественный дракон среди этих двух внезапно выстрелил двумя вспышками из его глаз. Вжух, вжух. Вспышки разорвали небо и вспыхнули с чрезвычайно ужасающей скоростью, прежде чем ударить по огромной скале за пределами павильона. В течение последних нескольких дней Дуань Лин Тянь часто культивировал сияющую вспышку девяти драконов, поэтому эта огромная скала уже давно была покрыта дырами. Прокультивировав некоторое время, Дуань Лин Тянь остановился, а затем, сев в позу для медитации, достал фрагмент концепции ветра. Недавно произошедший инцидент вскоре был полностью им забыт. В его мире осталась только концепция ветра. Время медленно текло, и дата начала боевых соревнований все приближалась и приближалась. В течение последних двух дней, ни один из молодых гениев различных династий не покидали своих павильонов и форт Небесного Волка. Как будто все они молча успели договориться и культивировали, оставаясь в своих павильонах. Каждый из них чувствовал огромное давление. Возможно, они считались экстраординарными существами в своих династиях. Но теперь им предстояло сражаться не с молодыми гениями их собственных династий, а с представителями других девяти династий. Даже если некоторые и являлись сильнейшими представителями своей династии, никто из них не смел произносить вслух, что был сильнее всех остальных молодых гениев из других династий. В мгновение ока, остался один день до начала боевых соревнований между десяти династиями. Спустились сумерки, и поднялось кроваво-красное солнце, в результате чего весь форт Небесного Волка, казалось, покрылся красной кровью. Он выглядел чрезвычайно великолепным и красивым. Время действительно течет быстро. Завтра начнутся соревнования. Дуань Лин Тянь облокотился на балкон павильона и посмотрел на красное свечение в небе. Он уже приготовился к завтрашнему соревнованию между молодыми гениями десяти династий. Старший Дуань. Внезапно Дуань Лин Тянь увидел подлетающую к нему издалека Фэн Тяню и удивился. «Тяню, куда ты собираешься?» «Старший Дуань, я хочу пойти и узнать о правилах в первом раунде», загадочно улыбнулась и ответила Фэн Тяню. Глава 784. Выбор между жизнью и смертью. Правила первого тура. Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся, не показывая ни одобрения, ни неодобрения. «О чем тут расспрашивать? Простой бой, Как обычно, на протяжении всего пути сюда, Дуэн Лин Тянь испытал много боевых соревнований и поэтому был уверен в этом методе. Старший Дуань, правило первого тура этих соревнований, не битва между двумя людьми, произнесла Фэн Тянью. Тогда в чем дело? Излишне говорить, что ему действительно стало немного любопытно, когда Фэн Тянью сказала это. Я слышала, что во время первого раунда все 100 молодых гениев 10 династий войдут в форт Небесного Волка, после этого нас запрут внутри и между нами проведут королевскую битву. Когда погибнет определенное количество людей, остановится и битва. Все без исключения смогут убивать других. Фэн Тянью глубоко вдохнула и медленно заговорила. Хаотичная битва. Дуэн Лин Тянь вздохнул. За кого нас принимает форт Небесного Волка? Машин для убийства. Излишне говорить, что это правило было чрезвычайно жестоким. По крайней мере, по его мнению, это было жестоко. Это был только первый раунд отбора, но многим бы пришлось проложить себе путь через трупы. Более того, в глазах многих молодых гениев, боевое соревнование было на самом деле лишь обычной ступенькой. Несмотря на то, что некоторые из них не думали, что смогут выделиться, все же они хотели использовать его и закалить себя. Дуэн Лин Тянь был уверен, что как только объявят об этом правиле, многие из 10 молодых гениев тут же откажутся от участия. Это был только первый раунд отбора, но уже выбор жизни и смерти, и выбывание в основном закончилось бы смертью, и ни у кого-то не было другого выбора. Кроме того, я также слышала, что до сего момента, как именно будет проходить эта королевская битва, знают лишь мастер форта Небесного Волка и его заместители. Интересно, будут ли какие-либо специальные ограничения в королевской битве? Продолжила Фэн Тянью. Дуэн Лин Тянь кивнул, а затем его глаза вспыхнули. Если это возможно, лучше всего объединиться. Более того, это должны быть люди, которым мы доверяем. Если они должны были сотрудничать с людьми, которым не доверяли, то кто знал, в какой момент тот мог ударить в спину. Поэтому если оставались только люди, которым они не могли доверять, лучше было действовать в одиночку. Я все продумал, и я объединюсь со старшим Дуань, старшим Чжаном и Сули, и мы сформируем небольшую команду. Посмотрим, кто посмеет на нас напасть. Прекрасные глаза Фэн Тянью мерцали ярким светом, и ее слова были наполнены уверенностью в силе Дуань Лин Тяня. Это хорошая идея. Глаза Дуань Лин Тяня загорелись, а затем он вылетел и покинул павильон Нарцисса. Пошли, увидимся со старшим Чжаном и Сули. В мгновение ока Дуань Лин Тянь, Фэн Тянью и Чжан Шоу Юн снова прибыли в павильон травянистого пиона, а затем снова нашли Сули. Дуань Лин Тянь, боевое соревнование 10 династий уже завтра. Зачем вы все меня ищете? С любопытством спросил Сули. Да, Лин Тянь, что именно произошло? Спросил Чжан Шоу Юн. Чжан Шоу Юна позвал Дуань Лин Тянь, но у него не было времени объяснять, поэтому они просто пришли все вместе к Сули. Поэтому Чжан Шоу Юн все еще не знал, почему Дуань Лин Тянь собрал их всех вместе. Тяню, скажи им. Дуань Лин Тянь перевел взгляд на Фэн Тянью и слегка улыбнулся. Фэн Тянью медленно рассказала Сули и Чжан Шоу Юну о правилах первого раунда соревнований, о котором она рассказала Дуань Лин Тяню ранее. Их выражения мгновенно помрачнели. Королевская битва в первом раунде, ахнул Сули. Кто именно установил такое безумное правило? Я уверен, что более половины людей не захочет играть по правилам форта Небесного Волка. Верно, согласился Чжан Шоу Юн. Как только об этом объявит, более половины людей, несомненно, отступит. В конце концов, у них есть только одна жизнь. Только люди, уверенные в своей собственной силе, примут в нее участие, иначе не захотят участвовать в битве между жизнью и смертью. Если то, что сказала мисс Тянью, правда, то первый раунд будет сильно похож на отбор в нашей секте клинков на должность мастера дома мечей и дома сабель. Глаза Сули вспыхнули, когда он говорил это серьезным тоном. Тянью услышала это от старейшины форта Небесного Волка. У этого человека был серебряный значок на груди. Значит, эта информация должна быть правдой. Дуань Лин Тянь улыбнулся, когда увидел, как взгляды Сули и Чжан Шоу Юна явно замерцали. Он подумал, что они испугались предстоявшей завтра битве. Я и Тянью пришли сюда, в основном, чтобы обсудить с вами, как мы завтра будем бороться. Взгляды Сули и Чжан Шоу Юна одновременно опустились на Дуань Лин Тяня после этих слов. Я и Тянью намерены объединиться с вами двумя и противостоять оставшимся молодым гениям различных династий и выжить в первом раунде. Дуань Лин Тянь рассказал о предложении Фэн Тянью. Я согласен так сделать, загоревшись, произнес Сули. Я тоже с этим согласен. У Чжан Шоуюна не было возражений. Это было потому, что они взаимно доверяли Дуань Линтяню, в противном случае они бы не смогли прийти к такому решению. В конце концов, как только они решат сотрудничать, это будет означать, что они оставят защиту своих спин другому, а для этого потребуется взаимное доверие. В комнате Сули группа из 4 человек пришла к общему мнению, и они сформировали небольшую команду, которые намеревались завтра сражаться во время первого раунда боевых соревнований. Вскоре они разошлись. Завеса ночного неба постепенно опускалась, а молодые гении 10 династий либо пытались улучшить свои культивации, постигая концепцию, либо культивировали боевые навыки. Серьезная атмосфера угнетала. Боевое соревнование проводилось фортом Небесного Волка. Независимо от того, из какой династии был молодой гений, до тех пор, пока он мог выделиться во время соревнований, его династия могла получить награды от форта Небесного Волка. Помимо духовного оружия 3-го ранга, многочисленных целебных пилюлей камней происхождения высшего ранга, награды также включали фрагменты концепций, оставленные погибшими экспертами стадии трансформации пустоты. Фрагменты концепций были самым ценным среди всех наград, и любая из 10 династий хотела их получить. Именно из-за этого 10 династий были настолько прилежны к боевым соревнованиям, и даже тратили все свои усилия на это в течение 4 лет. 4 года – это было недолго, но и не быстро, и за это время можно было сделать множество вещей. Например, если сравнить нынешнего Дуань Линтянь с тем, кем он был 4 года назад, то это были два совершенно разных человека, и разница между ними походила на разницу между небесами и землей. Конечно, это было в плане культивирования. Что касается внешнего вида, то за 4 года он не сильно изменился. Он обычно обращал внимание на заботу о своей внешности, и учитывая его культивацию, он практически не повзрослел. А если Дуань Линтянь сможет прорваться к стадии боевого монарха через 10 лет, то навсегда сохранит свой молодой вид. В то время он сможет поддерживать свой нынешний облик вечность. Независимо от того, будет ли ему 30, 50 или даже 100 лет, даже если его внутренние органы постепенно будут изнашиваться, его внешность ни капли не изменится. Мириады существ в мире проснулись на рассвете, и весь форт Небесного Волка стал шумным. Представители и молодые гении 10 династий покинули свои павильоны и направились к обширной боевой арене во внешнем форте. Вскоре, большинство людей уже стояли в небе над боевой ареной и молча ждали. Свист, свист, свист, свист, свист. 8 фигур пролетели мимо и в мгновение ока оказались в небе над боевой ареной. Это Дуань Линтянь, и вот 13-й меч. Это старший мастер клана Фэн из династии Дархан, Фэн Удао. А непревзойденная красавица рядом с ним должна быть его дочь Фэн Тяню. Многие молодые гении 10 династий не могли не загомонить, увидев эти 8 фигур в небе. 8 человек были группой, прибывших вместе с Дуань Линтянем. Кроме Дуань Линтянь, Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юна, с ними прибыли и мастер Сули, Фэн Удао, и еще одна пара мастера и его ученика. Младший среди них был Лун Юнь, а рядом с ним стоял неряшливый бородатый мужчина с широкой саблей на поясе. Он носил старые одежды и по внешнему виду больше походил на бандита. Он 5-я сабля? Дуань Линтянь нахмурился, так как смутно догадывался о личности этого мужчины. 5-я сабля, заместитель мастера дома сабель в секте клинков. Не пройдет много времени, прежде чем он сможет стать мастером дома сабель, и его статус в секте клинков станет чем-то, с чем сможет сравниться только мастер дома мечей. Другие члены секты клинка могли только смотреть на него издалека. Группа Дуань Линтяня встретила 5-ю саблю по пути, и в то время 5-я сабля привел Лун Юня, и не сказав ни слова, они полетели все вместе. Конечно, сказал ли что-либо 5-я сабля 13-му мече через голосовую передачу или нет, но Дуань Линтянь не мог этого знать. Дуань Линтянь, надеюсь, ты ничего не сделал моему приемному отцу, иначе, в какой бы уголок мира ты ни отправился, я тебя не отпущу. Внезапно голосовая передача, наполненная безжалостностью, вошла в уши Дуань Линтяня. Дуань Линтянь поднял брови и равнодушно взглянул на Лун Юня. Он понял, что эта голосовая передача принадлежала Лун Юню. Внезапно Дуань Линтянь посмотрел на него и равнодушно ответил через голосовую передачу. «Лун Юнь, ты думаешь, что сможешь победить меня только потому, что твоя культивация прорвалась на 2-й уровень стадии толкования пустоты?» Глава 785. Нинцань. Рано утром, когда Лун Юнь только что пришел с 5-й саблей, Дуань Лин Тянь уже использовал свою духовную силу и узнал ее культивацию. Второй уровень стадии толкования пустоты. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был слегка шокирован этим, он не был удивлен. В конце концов, независимо от того, был ли это мастер Сули, 13-й меч, или мастер Лун Юня, 5-я сабля, они оба были членами секты клинков из чужих земель. Возможно, секта клинков была лишь третьей сортной сектой во всех чужих землях, но имеющиеся у них ресурсы для культивации сильно отличались от того, чем могли похвастаться 10 династий. В глазах членов 10 династий, духовные плоды, используемые боевых мастеров стадии толкования пустоты, могли быть найдены только благодаря удаче, но в секте клинков имелось множество их запасов. Как заместители мастеров дома меча и дома сабли, независимо от того, был ли это 13-й меч или 5-я сабля, они с легкостью могли достать духовные плоды для развития культивации на стадии толкования пустоты. Так что даже если культивирование Лун Юня перешагнуло на второй уровень стадии толкования пустоты, Дуань Лин Тянь не был действительно удивлен ею. Но если бы он тщательно подсчитал, то развитие Лун Юня среди всех молодых гениев династии Дархан оказалось самым лучшим. В конце концов, во время отбора династии Дархан, Лун Юнь был лишь боевым мастером 7-го уровня стадии посвящения пустоты. Другими словами, всего за год он преодолел путь от 7-го уровня стадии посвящения пустоты до 2-го уровня толкования пустоты. Такого улучшения было достаточно, чтобы каждый мог испытать шок. «Ты как ты узнал?» От услышанного, выражение лица Лун Юня тут же помрачнело, и он с недоверием спросил в ответ. В конце концов, со времен отбора в династии Дархан, он ни разу ни с кем не боролся. Более того, логически говоря, кроме его мастера, никто не мог знать, что он прорвался на второй уровень стадии толкования пустоты несколько дней назад. Столкнувшись с ужасом и беспокойством Лун Юня, Дуань Лин Тянь больше не обращал на него внимания, а обратил свой взор к другим молодым гениям из других династий. Вскоре все 100 молодых гениев 10 династий, включая его самого, собрались вместе. Между тем, Дуань Лин Тянь поднял брови и пробормотал: «Боевые соревнования между 10 династиями вот-вот начнутся». Как будто услышав его бормотание, со стороны внутреннего форта форта Небесного Волка вдруг резко прозвучало 2 пронзающих уши завывания ветра, и это означало, что кто-то приближался. Практически в одно и то же время над ареной возникло 2 человека. Двое прибывших людей были одеты в зеленую форму форта Небесного Волка, а глаза значков Небесного Волка на их груди были золотого цвета. Их личности были очевидны. Они оба были заместителями мастера форта Небесного Волка. Один из них был знаком с Дуань Лин Тянью, и это был Фэн Вэй, который 3 дня назад пришел за ним вместе с патриархом клана Дунгуа. Что касается другого заместителя мастера форта, его статус был явно выше, чем у Фэн Вэй. Когда они оба стояли в воздухе, он стоял слегка позади этого человека и незаметно выказывало его почтение. Это был старик с истощенным лицом, но его глаза мерцали яркими огнями, и этот цвет совершенно отличался от состояния всего старика. «Я заместитель мастера форта Небесного Волка, Нин Цань, человек рядом со мной также является заместителем мастера форта, и его зовут Фэн Вэй». Взгляд старика мелькнул мимо представителей всех из 10 династий, и спокойно заговорив, он представился сам и представил Фэн Вэя. «Приветствую, заместителя мастера форта». Мгновенно, многие люди поклонились и кивнули в знак приветствия. Конечно, было несколько человек, которые отказались приветствовать. Эти людьми оказалась группа человек, стоявшая вместе с Дуань Лин Тянем. Слегка улыбнувшись другим, взгляд Нин Цаня опустился на группу Дуань Лин Тяня, и прищурившись, он уставился на 2 человек среди них. 13-й меч, 5-я сабля. «Я действительно никогда не думал, что вы двое на самом деле придете в мой форт Небесного Волка. Я надеюсь, что вы сможете простить мне мой этикет». Этими словами он обращался именно к 13-му мечу и 5-й сабле. 13-й меч и 5-я сабля были соответственно заместителями мастеров дома меча и дома сабли. Самое главное, что уже было известно, что они станут следующими мастерами дома меча и дома сабли, поэтому они были 2 будущими великими лидерами секты клинков. Поэтому, даже Нин Цань не смел проявлять даже малейшего неуважения к ним обоим. «Старик Нин, займись своим делом и представь, будто нас не существует. Мы пришли сюда сегодня в основном ради тестирования результатов культивирования 2 мальцов», — равнодушно ответил 5-я сабля. «Пятая сабля, я лишь слышал об ученике 13-го меча, неужели ты тоже взял ученика?» Слегка удивленно спросил Нин Цань. «Поприветствуй его». В этот момент пятая сабля посмотрел на Лун Юня. «Приветствую, заместитель мастера форта Нин». Лун Юнь не смел противиться словам своего мастера, и поспешно сделав шаг вперед, поклонился Нин Цаню. «Ха-ха, неплохо, неплохо». Нин Цань улыбнулся и кивнул Лун Юню, а затем посмотрел на Сули. «Ты должен быть ученик 13-го меча, верно? Исходя из того, что я знаю о 13-м мече, обычные люди его не интересуют, а уж стать его учеником только поэтому я знаю, что ты особо необычный. Заместитель мастера форта Нин-Нин, вы слишком добры», — скромно ответил Сули. В то же время, помимо Сули, взгляды всех молодых гениев различных династий, включая династию Дархан, опустились на Лун Юня. Два дня назад они видели Сули, и они знали, что он был учеником эксперта из державы в чужих землях. В то время они чрезвычайно сильно завидовали ему и всем сердцем желали занять его место. Теперь, когда они узнали, что Лун Юнь имел подобный статус, то теперь также пристально и завистливо взирали уже на Лун Юня. Лун Юнь на самом деле ученик эксперта из чужих земель. Его удача так же хороша, как и у Сули. Они, кажется, из простой империи черного камня, и теперь их можно считать фазанами, которые превратились в фениксов. Почему наша судьба не так хороша? Некоторые из молодых гениев династии Дархан тут же начали шептаться между собой, но теперь к ним присоединились и люди из других династий. «Значит, это случайная встреча Лун Юня», — пробормотал Цзышан. Прежде чем он столкнулся с Дуань Линтянем и прежде чем Дуань Линтянь сделал себе имя в имперском королевстве Лазурного леса, Цзышан, который был также одним из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, был знаком с Лун Юнем. Именно из-за этого, когда он увидел Лун Юня на отборе в династии Дархан, он догадался, что тот, скорее всего, также испытал и повстречал многое, как и он. Факты доказывали, что его предположение было верным. Именно благодаря встрече с экспертом из чужих земель, который также стал и его мастером, он и обладал своей нынешней культивацией. Среди бывших пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, вероятно, только я и Лун Юнь прошли самый высокий и дальний путь. Безумный молодой мастер огня и молодой мастер меча уже остались далеко позади нас. Цзышан вздохнул, вспомнив о трех других великих молодых мастерах. Во-первых, от имени нашего форта Небесного Волка, я, Нин Цань, приветствую всех, кто проделал долгий путь и прибыл в древний пустынный город, независимо от того, каков будет исход боевых соревнований между 10 династиями, наш форт Небесного Волка предоставит 10 династиям подарки. Ясным голосом заговорил Нин Цань. В то же время, он посмотрел на представителей 10 династий. Представители разных династий, пожалуйста, сделайте шаг вперед. Мгновенно 10 человек, включая императора династии Дархан, сделали шаг вперед. Свист, свист, свист, свист, свист. Практически в то же самое время, Нин Цань поднял руку, и от нее в сторону 10 человек выстрелило по лучу света. 10 человек поспешно протянули руки и схватили по предмету, и когда они увидели, что именно оказалось в их руках, их лица мгновенно покраснели. Фрагмент концепции. Кто-то не мог не воскликнуть низким голосом. Эти 10 фрагментов концепции первого уровня будут подарком нашего форта Небесного Волка всем вашим династиям в знак нашей первой встречи. Медленно заговорил Нин Цань. Спасибо, заместитель мастера форта Нин. Представители 10 династий глубоко вздохнули и, подавив свои возбужденные чувства, поблагодарили его. Несмотря на то, что Нин Цань дал им по самому низкому фрагменту концепции, даже этого подарка хватило, чтобы понять промежуточную концепцию. Такой подарок даже имел более чем 50% и возможность создать им в своих династиях эксперта стадии трансформации пустоты. Взгляды других людей, которые знали, какие возможности кроются за фрагментом концепции, загорелись, а их дыхание участилось. Какая расточительность! Форт Небесного Волка выдал 10 фрагментов концепции в качестве вступительного подарка. Фрагмент концепции – это конденсация понимания экспертом стадии трансформации пустоты его собственного понимания концепции трансформации пустоты, и она чрезвычайно ценна. Фрагменты концепции всегда были легендой наших династий. Да, количество экспертов стадии трансформации пустоты в наших династиях можно пересчитать по пальцам на руках, не говоря уже о фрагментах концепций, оставленных этими экспертами после их смерти. Многие шептались между собой. В мгновение ока молодые гении 10 династий, которые никогда не слышали о фрагментах концепций в прошлом, были ошеломлены, так как впервые услышали о ее преимуществах. В настоящее время, кроме двух заместителей мастера форта, только Дуань Линтянь, 13-й меч, 5-я сабля, Сули и Лун Юнь смогли сохранить самообладание. Даже Фэн Удао и Фэн Тянью были слегка тронуты, так как были шокированы экстравагантностью форта Небесного Волка. Причина, по которой Дуань Линтянь и остальные оставались такими спокойным, заключалась в том, что они знали, что это лишь фрагмент концепции первого уровня и они были мусором в форту Небесного Волка. В мгновение ока все сосредоточились, потому что Нин Цань снова открыл рот. Глава 786. Жемчужина измерения возраста. Если молодые гении ваших династий станут выдающимися в боевом соревновании между 10 династиями, вы сможете получить и другие различные щедрые награды. Продолжил Нин Цань. От слова Нин Цаня глаза всех представителей династии засветились, и большинство молодых гениев даже потерли кулаки вместе и готовились раскрыть свои возможности во время битв. Теперь, все молодые гении, пожалуйста, выходите и встаньте вместе с молодыми гениями из вашей собственной династии, сказал Нин Цань. Молодые гении мгновенно взмыли в небо, в то время как группа Дуань Линтяня поднялась в небо и встала рядом с Цзышаном, Байхао и другими молодыми гениями династии Дархан. Дуань Линтянь, я рано или поздно растопчу тебя и заставлю кланяться, ты будешь молить о пощаде. Знакомый и мрачный голос прозвучал в ушах Дуань Линтяня. Да ну, Дуань Линтянь сразу же узнал владельца этого голоса. Его взгляд мгновенно опустился на его старого соперника, Цзышана, и он презрительно усмехнулся ему. Насколько мне известно, ты уже несколько раз говорил мне это, не так ли? Ты, лицо Цзышана помрачнело, и он сердито взглянул на Дуань Линтяня, а первородная энергия на его теле взревела, готовая разорваться в любой момент.